Псалом 92. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден из кони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои, но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.